«Ну как тебе?» Покрасовалась она сменой имиджа, только вот сразу же расстроилась из-за того, что я этого не оценил. Да уж, типичная избалованная дочка знатного клана, сменила одежду и уже требует к себе внимания. Ох, тяжким будет плавание. «Займись делом», — сказал я ей и вручил веревку с крюком, валявшуюся у меня в хранилище с каких-то старых времен. «Зачем?» — не поняла она. «Вылавливай мелкие деревяшки и кидай их на второй плот. Они будут нужны для костра, когда высохнут». «А, ладно». На самом деле у меня было какое-то количество дерева в пространственном кармане, но то была дорогая и качественная древесина, и вот так просто отправлять ее в огонь, пока есть альтернатива, не собирался. Я тем временем продолжил укреплять плот. У меня было достаточно веревки и гвоздей, так что с каждым новым куском наша плавучесть возрастала. За 3 часа я превратил кусок борта во вполне надежный и прочный плот, который не развалится от ударов волн, если не будет шторма, разумеется. Затем из имеющегося под рукой и в пространственном кармане занялся облагораживанием построенного. На скорую руку соорудил навес, под которым можно было бы укрыться от дождя и ветра. Перед ним подготовил все для костра, сделав все так, чтобы огонь физически не мог перекинуться на сам плот, и лишь после этого позволил себе немного отдохнуть. «Впечатляет», — уважительно сказала Милли, окидывая проделанную работу. «Я бы не смогла всего этого сделать, даже не сомневался», — согласился я. «Она, скорее всего, плавала бы, схватившись за первый попавшийся обломок, но этого мало. Если попадем в шторм, будет хуже. В море безмятежности почти не бывает штормов. Очень спокойные воды, отсюда и название. Вот яростное море между 4-м и 3-м витком, другое дело. Там такие бури, что способны разорвать на куски даже корабль вроде нашего. Будем надеяться, что это так». Глава 5. Милли меня раздражала. Вот правда. И я еще думал, что Мару временами бывает надоедливой. Это была такой же, только поверх этого добавляла еще крупицу снобизма и нытья. И еда по ее меркам была недостаточно яркой на вкус, и солнце светило слишком сильно. То ветер был слишком холодным, то ветра не было вовсе, отчего палящее солнце ощущалось еще сильнее. И я был вынужден все это слушать. Радовалась бы лучше тому, что у нас вообще есть еда, что мы вообще живы и продолжаем путь, а не кормим рыб своими телами. Девушка слишком привыкла смотреть на всех свысока, что рядом постоянно крутятся слуги, которые удовлетворят любой ее каприз. Она в сущности не была плохой, порой даже милой, но с возрастом как-то подзабыли выбить избалованность, что очень портило наше с ней общение. Апогеем этого стала ее просьба на вечер 3-го дня путешествия. «У меня что-то ступни ноют». «Нейт, не мог бы ты их мне помять?» У меня от такой наглости даже слов не нашлось, а вот рукам работа нашлась. Я подхватил ее, заставив испуганно взвизгнуть, и просто выбросил с плота. «Ты чего творишь?» – зашипела она как кошка, ухватившись за борт. «Милли, вот скажи, чем я сегодня занимался?» – спросил я, присев на корточки перед ней. Ну, она немного растерялась, смотрела на меня округлившимися глазами и пыталась понять, что именно я хочу услышать. «Я готовил тебе еду, выпаривал воду, учил технику водомерки и просто медитировал. Ах да, и еще поймал 2 свежих рыбины. Что делала ты?» Тишина в ответ. «Ничего, ты не делала ничего. Даже рыбу разделывать пришлось мне, потому что от нее руки, видите ли, воняют. И теперь вопрос, у кого действительно из нас двоих устали ноги?» «Ты хочешь, чтобы я помяла тебе ступни?» — скривилась девушка. Я вздохнул, покачал головой, ухватил ее за шиворот и втащил обратно на борт. «Я просто устал, что эти дни ты сидишь у меня на шее. Начинай уже вносить вклад в наше выживание, иначе я разделю плот, и плыви куда хочешь. Выживу и сам. Ты этого не сделаешь. Я Милли Сен, праправнучка самого лорда закона, ученица лорда удачи, и ты не посмеешь. Это там ты дама из семьи Сен, внучка и ученица лордов». Я махнул рукой в сторону. «А тут ты просто бесполезная девица, и знаешь что? Даже от бесполезной женщины может быть толк». «Какой?» Ее лицо вытянулось, а я лишь нахально улыбнулся. В тот же миг ее щеки порозовели, а во взгляде вспыхнуло такое возмущение. «Я, да я же...» Но тут она вспомнила другие мои слова, что это где-то в другом месте она знатная дама, и мгновенно прикусила язык. За тот вечер она больше не проронила ни слова, сидела надувшись в своем углу навеса, изредка бросая на меня обиженные взгляды, надеялась, что я приду извиняться. «Вот еще, лорды, да это было лучшее время за все наше совместное плавание. Тишина и покой. Никто не вырывает меня из медитации, потому что скучно, и не смеется надо мной, когда срывается техника водомерки, и я проваливаюсь под воду. Впрочем, оказалось, что это затишье перед бурей. Наутро Милисен решила доказать, что она вовсе не бесполезная, и лорды лучше бы она просто сидела и ныла. Вначале она решила приготовить нам завтрак. Вышло, мягко скажем, несъедобно. Она при этом давилась своей готовкой, отчаянно пытаясь сделать вид, что все очень вкусно, а спустя час блевала на краю плота. Когда ей полегчало, решила, что может быть полезной в другом, в ловле рыбы. Я вручил ей шелковую нить с крючком. В качестве наживки выступал кусок хлеба. В тот момент я думал, что это идеальная возможность ее чем-нибудь занять. Знай, сиди себе да следи за нитью в руках, но она и тут ухитрилась создать проблемы. Каким-то образом она ухитрилась насадить на крючок свой палец на ноге дух спирали. Так и хотелось завопить. Женщина, да как ты вообще дожила до своих лет? Теперь мне понятно, почему Мирион всегда казался мне таким спокойным и умиротворенным. Да рядом с ней ты либо сбежишь, либо познаешь мудрость вечности, обретая внутреннюю гармонию, когда ничто в мире не способно тебя поколебать. Пришлось оказывать ей первую помощь, попутно выслушивая очередную порцию нытья. Ох, я надеялся, что на этом все и закончится, что она успокоится и опять будет сидеть в тенечке, но кажется, такой позорный проигрыш в рыбалке слишком сильно ее задел. Она решила, что не успокоится, пока не выловит рыбу нам на ужин, и плевать ей было, что еды у нас хватало. Одних только пилюль жизненных сил у меня было на много месяцев в запасе, да и простой еды в хранилище лежало достаточно, чтобы время от времени себя баловать. Но нет, она уперлась и с важным видом рыбачила. Решив не пугать рыбу очередными тренировками в технике, устроился поудобнее и погрузился в медитацию. Первый круг энергии, второй. Все-таки сложно оценить, насколько сильно Рю изменил мою жизнь. Я только что открыл еще один узел. Техника поглощения мира просто изумительна, позволяет собирать в разы больше энергии, чем любая обычная медитация. Я словно создавал вокруг себя водоворот, поглощающий частицы силы из всего вокруг. А ведь в свитке, оставленном Рю, описывалась и более совершенная версия, техника истинного поглощения мира, но для нее нужно несколько недоступных мне узлов, да и на живые существа она влияет гораздо сильнее, чем обычная. Хлюп. Звук поблизости отвлек меня и невольно заставил открыть глаза. Было похоже на всплеск воды, только гораздо более громкий того, что бывает при броске крючка. Мили. Я поднялся на ноги, оглянулся и понял, что девушки на плоту нет. Мили. Мгновение замешательства, и я тотчас прыгнул за борт. И действительно, Мили оказалась в воде. В этот момент брыкающуюся девушку на дно утаскивало нечто. Даже и не знаю, как эту штуку лучше всего описать, не видел никогда ничего подобного, ни тела, а сплошь множество щупалец. Выставил руку перед собой, и в ладони появилась рукоять Рихара. Меч я использовал для придания себе дополнительного ускорения. Чтобы нагнать их, у меня ушло примерно 5 ударов сердца. Оказавшись рядом, рубанул по щупальцу, без труда его перерубая. Подхватил девушку за талию и рванул, что есть силы, на поверхность. Но у морского чудовища были другие планы. Оно, истекая темной словно чернила кровью, бросилось за нами. Одно из щупалец оплело ногу и дернуло с такой силой, что я выпустил из рук женщину. Собирался рубануть его, но уже другое щупальце оплело руку с мечом. Сильная тварь, даже сильнее меня. От той силы, с которой она сжимала мои конечности, аж кости трещали. Но так просто со мной не справиться. Рихар мог действовать и сам. Мечу не хватило сил, чтобы рассечь щупальца без моего участия, так что пришлось использовать сдвиг. Хватка на руке ослабла, и я смог высвободить ее. Янтарная техника демонического меча. Малый разрез смерти. Рубанул атакой, и тварь практически располовинила. Щупальца еще трепыхались, но уже безвольно. Первая мысль – быстрее всплывать, но я себя одернул, видя, как туша уходит на дно. Это же не морское чудовище, а скорее всего какой-то одержимый зверь, а следовательно в нем может быть ядро. Пришлось нырнуть глубже, нагнать тушу и начать копаться в ее потрохах. И ведь даже не поймешь, где в ней находится сердце, уж слишком мало общего с привычными животными. Но мне повезло. Покопавшись во внутренностях, почувствовал что-то твердое, откуда исходила едва заметная сила. Быстро вскрыл и достал голубоватый камешек, что едва заметно светился в темноте. Действительно ядро. Закончив с разделкой, Поспешил наверх, воздуха осталось совсем немного. Ох, хвала лордам. Облегченно выдохнула девушка, успевшая забраться на плот. Я уж думала, эта штука тебя сожрала. Не дождешься, злорадно осклабился я и тоже выбрался из воды. Ты вообще как? Нормально. Испугалась только. Я рыбачила, заметила какое-то движение в воде, подошла посмотреть, и тут меня эта дрянь исцапала. Обхватила щупальцами и утащила в воду. Девушка обняла себя руками за плечи и задрожала. И я даже ничего сделать не могла. Что это вообще было? Спроси у кого другого, пожал я плечами. Я не спец по морским тварям, зато вот что вытащил. Я бросил ей камень, девушка его поймала и покрутила в руках. Прохладный. Ядро зверя? Да. Правда не знаю, насколько ценен. Не очень. Довольно слабый зверь-хранитель, стихии воды. Но пару сотен спиров за него выручить можно. Немного отрешенно ответила Мили и бросила камень мне обратно. Ядра зверей, штуки достаточно ценные, позволяют не только восполнить духовную энергию как пилюли, но и усиливают сродство стихии. Будь у меня сродство с водой, то это ядро могло бы сделать меня немного сильнее, а так оно для меня почти бесполезно. Как простая алхимическая пилюля, разве что энергии дает больше и дольше. Съедаешь, и оно может подпитывать тебя в течение часа или двух, если верить тому, что мне доводилось слышать о них. Хотя, доводилось слышать, что если съесть ядро царя зверей или божественного зверя, то можно научиться особым техникам, но я как-то не слишком в это верил. Подобных монстров так просто не встретишь. Вот Хильграэл скорее всего божественный зверь, и сила у него почти такая же, как у лордов. Милли после пережитого спряталась под навесом, укуталась в одеяло и, напившись теплого вина, просто отключилась. Хороший способ борьбы со стрессом. Следующие 4 дня я только и делал, что занимался обучением техники водомерки. Все равно ничем другим, кроме медитации, заниматься было нечем, а медитировал я в основном ночью. Для сна мне требовалось совсем немного времени, а ночного времени с лихвой хватало, чтобы восполнить потери сил. С техникой же все не ладилось, но кажется, я начал понимать, в чем именно проблема. Техника водомерки не создана для такой воды. Уверен, что те, кто создавал эту технику, учились на каком-нибудь пруду, возможно вообще у себя в поместье или на небольшом озерце, где практически нет волн и натяжение воды относительно ровное. Тут волны порой достигали метра, и именно поэтому я то и дело проваливался в воду. Означало ли это, что изучение техники безнадежно? Нет, она работала. Я мог сделать пару шагов, удерживаясь на поверхности воды. Но нужен был слегка иной подход, что ли. Нужно самостоятельно модернизировать технику, подстроить ее под бурные воды. Оставалось понять, как. Милли за эти 4 дня выбиралась из-под навеса только чтобы справить нужду, и то, быстренько, не желая задерживаться у края плота. Помимо прочего она перестала ныть, жаловаться, да и вообще говорить. Просто таращилась вдаль, прижав колени к груди, и размышляла о чем-то. Поначалу я радовался тишине, но с каждым новым днем ее поведение вызывало беспокойство. «Милли», — позвал я ее. Она повернула голову и вопросительно посмотрела. «Ты умеешь играть на чем-нибудь?» Разумеется, ненадолго она вернула в голос аристократические нотки, которые я не слышал с момента ее купания с морским чудовищем. «Я же закончила Небесную Академию и умею играть на 8 музыкальных инструментах. А на чем лучше всего?» «На арфе. А что-нибудь поменьше?» «Неплохо играю на флейте», пожала она плечами. «Можешь сыграть? Сейчас?» Я кивнул. Она нахмурилась и словно немного смутилась. Затем достала из пространственного кольца музыкальный инструмент и неуверенно покрутила его в руках. «Что-то не так?» «Нет, просто давно не играла. Маме очень нравилось, как я играла на флейте», она шмыгнула носом. «Видимо, с этим связаны какие-то воспоминания», но не стал расспрашивать. «Мне по большому счету не было до этого никакого дела. У каждого из нас есть старые шрамы, которые лучше лишний раз не теребить». Милли поднесла флейту к губам и заиграла. Вначале неуверенно, я бы даже сказал неуклюже. Звук выходил неровным, пальцы двигались не так, как нужно, но и сама девушка это понимала, на ходу исправляясь. Не прошло и пары минут, как мелодия выровнялась, а звук стал приятным и мелодичным, ласкающим слух. И ведь не соврала, и впрямь хорошо играет, я даже невольно заслушался. Музыка напомнила мне в начале о тренировке стиля танцующего дракона. Как отчаянно я пытался выучить его, но выходило лишь жалкое подобие техники Рю. А затем, что все это было в той роскошной гостинице, в которой я веселился с друзьями. Как мы сидели и слушали музыкантку, как Мия вырубилась, выпив слишком много, как Мару приставала и пыталась вынудить меня поцеловать, а я делал вид, что не понимаю намеков. Мару, мне ее не хватало, это было так странно. Я все еще любил Юлей, она была одним из важнейших людей в моей жизни, и это не изменится никогда, но вместе с тем наш разговор в какой-то мере меня освободил. Это новая жизнь, новый путь, и мы вольны сами выбирать, каким он будет. Ю решила отыскать его самостоятельно, без меня, по крайней мере сейчас. А я лишь после того, как принял чувство Мару, смог с этим смириться. Сейчас, сидя на плоту и слушая музыку флейты, я осознал, что толком и не жил именно для себя, и временем, когда я мог наслаждаться новой жизнью, был Дайвард. А дальше Дорман, испытание храма, школа багрового возмездия и теперь шестой виток. После Дайварда моя жизнь была либо битвой, либо подготовкой к битве, тренировки в личном убежище и артефакторика. И я совру, если скажу, что мне все это не нравится. Нравится сражение, нравится ручной труд, нравится создание схем артефактов. Но зачастую я делаю это не потому, что хочу, а потому что нужно. Потому что должен двигаться вперед, должен стать сильнее. И та ночь с Мару многое изменила. Возможно, это была первая вещь, которую я правда хотел. Сам не знаю, это все молодое тело, полное огня и еще не знавшие женщины. Или я просто так погрузился в битву, что переставал что-либо чувствовать за ее пределами, и с помощью девушки попытался это сделать. Та ночь была ошибкой, но вместе с этим лучшей ошибкой, которую я только мог совершить. Проснувшись тогда утром, я ощутил то, что ощущал лишь рядом с Юл, умиротворение, покой, которого не знал большую часть своей жизни. Пора перестать врать самому себе, Нейт, ты влюбился. Несмотря на все эти шрамы, покрывающие сердце, оно все еще способно дарить любовь. И вместе с этим где-то в глубине души еще жил страх. Страх того, что Мару ужаснется и возненавидит меня, осознав, чем я являюсь на самом деле. Чудовищем, сеющим смерть и пирующим на поле боя. «У меня плохо получается», — внезапно спросила Милли. «Ты вроде только начал улыбаться, а потом внезапно помрачнел. Я плохо сыграл и финал?» «Нет», — я отрицательно помотал головой. «Ты прекрасно играешь, возможно даже лучше, чем все музыканты, которых я слышал. Просто навевает не очень приятные мысли. Можешь поделиться, если хочешь. Я умею слушать». «Нет, извини, это личное». Она кивнула, не став настаивать. «Послушай, а ты можешь подобрать мелодию в такт волн?» «В такт волн?» Удивленно вскинула она брови, затем нахмурилась и посмотрела на воду. «Даже не знаю. Дай попробую». Она начала перебирать мелодии, неотрывно смотря на бьющиеся о борт плота волны. Это длилось несколько минут, мелодии сменяли друг друга, порой она брала одну и старалась ее тянуть. Но в конце концов опыт и умение взяли свое, и она смогла подобрать нечто подходящее. «Отлично, да, очень хорошо», — кивнул я. «А теперь играй, старайся играть погромче, чтобы я точно слышал». Я направил энергию из сосредоточия в меридианы, создавая нужный узор и добавляя еще пару узлов, которые, как мне казалось, должны помочь в сложившейся ситуации. Я шагнул в воду, слушая музыку и стараясь, чтобы энергия в меридианах текла ей в такт. Шаг, второй, третий. Приходилось удерживать очень большую концентрацию, но учитывая, что это только освоение техники, ничего удивительного. Дайте время, и я смогу скользить по волнам словно лодка. Четвертый, пятый, шестой, все еще держусь. Седьмой, восьмой, девятый, это уже новый рекорд. В конечном итоге я смог обойти плот вокруг и с довольной улыбкой поклонился Милли. Она тут же перестала играть, заулыбалась и поаплодировала мне. А я без музыки потерял концентрацию и рухнул в воду. «Ой, извини, это потому что я перестала играть?» — спросила она, когда я забрался на плот. «Не волнуйся, ничего страшного. Главное, я стал понимать, в чем была проблема. Поможешь мне играть тебе?» «Да, думаю, с помощью музыки я очень быстро освою эту технику». Я улыбнулся ей и вдруг заметил, что девушка смотрит куда-то мне за спину. Повернул голову и, прищурившись, заметил темные тучи вдалеке. «Это», — начал я, — «да, это шторм, и кажется, мы идем прямо в него». Глава 6. Все попытки уйти от шторма оказались тщетны. Я под музыку Милли, привязав себя к плоту и используя Рихар и Зергул как дополнительные направляющие, так и не смог увести плот с траектории. Не хватало силы и скорости, чтобы как тягловая лошадь оттащить его подальше. Очень быстро пришло понимание, что со штормом мы не разменемся. Тогда пришел черед подготовки. Первым делом нужно было закрепить все на плоту. Навес сразу же разобрали, так как от него будет больше вреда, чем пользы. К днищу прикрепил веревку с бочкой, наполненной металлом, что предназначался для Икакока и демонского поселения. Нужно было сместить центр тяжести ниже уровня воды, чтобы плот не перевернулся на волнах. «Мы же справимся», — Милли при виде надвигающихся темных облаков крепко вцепилась мне в руку. «Да, пройдем его насквозь», — поддержал ее я, но сам в это верил с трудом. «А у тебя случайно нет какой-нибудь техники для управления погодой?» «У моего учителя, лорда удачи, есть», — виновато улыбнулась она. «Но я не настолько талантлива и сильна, чтобы сравниться с ней. Если выложусь на полную, опустошив себя, то могу вызвать маленький дождик или рассеять небольшую тучку. Но это», — она указала на бурю, — «за гранью моих возможностей». Я кивнул. «Да, девиация меридиан — это серьезный недуг. Даже и представить не могу, как ей живется с ним. Слабые узлы, невозможность использовать большинство ортодоксальных техник, постоянный высокий риск срыва техник и медленное восполнение запасов сосредоточия. Интересно, а если провести закалку меридиан, это излечит ее?» Вопрос был интересным, нужно держать его в голове. Старый лекарь Шу говорил, что тайна закалки утрачена, и гипотетически, это может стать предметом торга с семьей Сен, если припрет. Просто так разбрасываться утерянными знаниями я не собирался. «Раздевайся», — сказал я Милли, на что она недоуменно уставилась на меня. «Ты собралась прямо так идти через шторм? Мы в первые же минуты промокнем, от одежды будет только хуже. Схватишь переохлаждение, неизвестно, когда сможем высушиться». «Да, ладно». Я позволил ей снять все, и в конечном итоге она осталась лишь в трусиках и с бинтом, стягивающим грудь. «Я же могу это оставить?» — с надеждой спросила она. «Я леди из дома Сен, и мне хотелось бы сохранить хоть каплю приличия». «Ладно», — кивнул я. Сам к тому времени остался в одной лишь набедренной повязке. Дальше я связал нас короткой веревкой, после чего мы оба легли. Чтобы пройти через бурю, сделал небольшое углубление в дереве, насколько смог за короткое время, используя сдвиг клинка Рихара. Этого было достаточно, чтобы туда поместилась спина Милли. Сам я должен был навалиться на нее сверху и прижать к плоту, держась за ручки, что прибил по бокам от нее. «Лорды, я думала, что впервые окажусь под мужчиной в своей постели, и это будет мой муж», — попыталась пошутить она, но вот взгляд так и горел тревогой. Ей было очень страшно. «Все будет хорошо», — сказал я. «Просто держись за меня так крепко, как только можешь. Может, нам лучше привязаться к плоту? Лишнее. Если противовес не справится, и мы все-таки перевернемся, то будет только хуже. Нас будет швырять из стороны в сторону, бить об воду, и нам в тех условиях придется освобождаться от веревки. Не волнуйся, просто доверься мне и держись». «Угум», — кивнула Милли, затянула веревку между нами потуже и обхватила мой торс руками и ногами. «Только никому не рассказывай, что мы были так близко. Ты не мой родственник и не лекарь, так что тебя казнят за то, что ты смел прикоснуться к моему почти обнаженному телу». «Нашла, что мне сейчас говорить», — вздохнул я, укорив ее взглядом. «Извини, это нервы». «Но правда, не говори». «Хорошо». И тут нас первый раз тряхнуло. Особо крупная волна попробовала на прочность наш плот, отчего нас немного подбросило. Девушка взвизгнула, обхватила меня ногами и впилась коготками мне в плечи, а следом на нас хлынул дождь. Вначале слабый, но с каждой минутой он становился все сильнее. Поднялся ураганный ветер, и я покрепче ухватился за ручки. Вначале Милли то и дело вскрикивала в ужасе, когда нас швыряло из стороны в сторону и накрывало волнами, а затем просто прижалась и дрожала от холода и страха. Я же старался отрешиться от всего вокруг, погрузился в неглубокую медитацию и поглощал энергию из окружающей среды. Над нашими головами громыхал гром, тьму небес время от времени рассекали молнии. Учитывая мою предрасположенность к электричеству, это был неплохой шанс впитать энергию с примесью стихии. Я совершал обороты энергии по меридианам все быстрее и быстрее специально, чтобы повысить температуру тела и согреться не только самому, но и согреть девушку подо мной. Плот бросало из стороны в сторону. Один раз он вообще встал на дыбы, готовый перевернуться, но противовес сделал свое дело и вернул нас в исходное положение. Дождь лил непрекращающимся потоком, ветер бушевал так, что я ничего не слышал. И так длилось час, затем второй, третий. К тому моменту руки уже онемели, но стоит их отпустить, как мы оба окажемся выброшенными за борт, так что держался как мог. Закончилось все внезапно. Просто резко ветер стих, а дождь превратился в легкую морось. Позволил себе слегка ослабить хватку. Задрал голову и взглянул на небо, через которое пробивались первые солнечные лучи. «Все закончилось?» — с надеждой спросила Милли. Я сел, посмотрел на нее и мысленно хмыкнул. Теперь ее тело было совсем обнажено. Видимо, во время бури бинт не выдержал и порвался, так что теперь я мог полюбоваться на ее обнаженную грудь. Сама девушка была немного дезориентирована и даже не пыталась прикрыться, видимо, не заметила утрату одежды. Пришлось оторвать взгляд от прелести и посмотреть вдаль. К сожалению, нет, нет, мы в сердце шторма, прояснил я. Небольшая передышка. Ох, плоту тоже досталось. От него осталась лишь центральная часть. Все то, что я приделывал после крушения, мы потеряли. Да и сам плот теперь немного перекосило, отчего до нас могли доплескивать некоторые волны. Я занялся небольшой разминкой. Нужно было разогнать кровь по одеревенелым мышцам. Пока я разминался, девушка заметила утрату, но в итоге ничего не стала делать. Не та ситуация, чтобы переживать из-за приличий. Солнце скрылось за тучами, а это в свою очередь значило, что у нас практически закончилось время. Милли заняла свое место, а я свое. Первый же ураганный порыв ветра едва не опрокинул плот. Нас закружило, а затем вообще оторвало от волн. Кажется, плот словно полетел, но затем груз, который еще чудом не оторвался, вернул нас на воду. От удара плот затрещал, казалось, что еще миг, и он развалится прямо под нами, но обошлось. Все-таки заговоренный столетний дуб, из которого было сделано воздушное судно, оказался достаточно крепким, и новый раунд сражения с бурей стал словно еще более неистовым. Раскаты грома то и дело разрывали небеса, а молнии били прямо в воду. Одна ударила в полусотни метров от нас, заставив девушку вскрикнуть и покрепче ко мне прижаться. А я тем временем жадно поглощал энергию стихии. Казалось, что сама моя кожа наэлектризовалась от этого, по ней то и дело пробегали электрические разряды. Но самым странным во всем этом были существа, окружающие нас, силуэты, что создавали ветер, вода и молния. Они кружили вокруг нас в танце, которым раскачивали волны. Некоторые из них были огромными, величественными и внушающими трепет. Невозможно было понять, реально это или плод воображения. Тогда же мир словно поплыл, потерял свою реальность, превращаясь во что-то иное. Существа окружали нас, гром был их песней, волны были их танцполом. Внезапно Милли стала меня целовать, с чувством, с жаром и пылким желанием. Это было неожиданно, но куда неожиданнее стало то, что я начал отвечать с не меньшим огнем. Что за ерунда происходит? Я словно оказался в каком-то странном трансе, где единственным моим желанием было овладеть этой женщиной прямо тут, прямо во время бури. И она желала того же, и это приводило меня в ужас. Часть меня словно оказалась наблюдателем со стороны, мало что способная сделать. Это было какое-то наваждение, подчинившее нас своей воле, но не полностью. Я отчасти оставался в трезвой памяти. Почему? Ответ один. Техника разделения сознания. Эти чары смогли подчинить только одну часть, ту, что управлялась и часть телом и целовала Милли. Другая, которую я обычно использовал для управления двойником, пробудилась. Я должен это остановить. Сейчас. Внезапно Милли вонзила зубы мне в шею, пытаясь прокусить кожу. Хватит. Я сказал хватит, хватит. Я беззвучно кричал внутри сознания, и хлынувшая ярость вернула меня в тело. Милли блаженно смотрела затуманенным взором и окровавленным ртом. Она смеялась безумным смехом. «Хватит!» – утробно зарычал я и выплеснул всю накопленную во время бури силу. Энергия стихии срезонировала с окружающей. Сверху на нас обрушилась молния, но ее встретила моя, и они разделились на десяток ударивших в стороны и поражающих танцующие силуэты. Те рассыпались каплями дождя, и одновременно с этим откуда-то издали раздался гул, вернее рев, полный ярости и боли. Тогда же все и кончилось. Взгляд Милли мгновенно прояснился и наполнился ужасом. И наш плот просто вышвырнуло из бури, словно незримый великан подхватил его и в ярости бросил прочь. Приземление было жестким, от удара плот сломало надвое, а мы с девушкой расцепились и врезались в воду на огромной скорости. Кажется, от удара я на мгновение отключился, но рефлекторно попытавшись сделать вдох и хлебнув воды, мгновенно очнулся. Милли нашлась рядом, тоже без сознания. Я подхватил ее и вытащил на поверхность. Доплыл до обломка плота и затащил ее туда, и лишь после этого выдохнул с облегчением. Буря осталась позади и с каждой минутой уходила все дальше и дальше. Милли тем временем зашлась кашлем и откашляла воду из легких. «Ты в порядке?» – спросил я, потянулся, а она отпрянула как от прокаженного. «Минуту, дай мне минуту», – после затянувшейся паузы сказала она мне. Она призвала из пространственного кармана большое полотенце и укуталась в него словно одеяло. Ее всю трясло. Я кивнул и сел, свесив ноги с плота в воду. Буря уходила, а я пытался понять, что это вообще было. Мы оба словно были не в себе, как марионетки. «Милли, слушай», — попытался я снова с ней заговорить. «То, что случилось, не нужно. Молчи», — необычайно сухо сказала она. «Мы живы, и этого уже достаточно. Ты знаешь, что это было?» Она кивнула. Думала, что это сказки. «В проклятой буре живут злые духи, любящие мучить людей. Нам с тобой еще повезло. Видимо, они увидели нас с тобой, жмущихся друг к другу, и решили повеселиться». Милли зло плюнула, и, кажется, начала немного успокаиваться. «Хорошо, что ты смог вырваться из их контроля, иначе мы бы погибли. Духи так просто не отпускают живых. Я представил себе, каково это, и помрачнел. Они бы не выпустили нас из бури», — продолжила она. «Так что спасибо. Ты вновь спас мне жизнь. Я не злюсь на тебя. Просто мне нужно время, чтобы прийти в себя. Конечно, сколько угодно». Гадкое чувство было от всей этой ситуации. Казалось бы, мы оба тут ни при чем. То, что мы сделали, было не по нашей воле, но сложно отмахнуться от такого, особенно будучи знатной дамой из влиятельного клана. Подозреваю, что сейчас в ее голове крутится целая куча мрачных мыслей о бесчестии. Даже неудобно сознаваться, но если девушка вынесла из бури новую психологическую травму, то вот я благодаря огромному количеству энергии стихии сумел открыть сразу два узла, перешагнув на третий шаг седьмой ступени. Еще один шаг, и мои меридианы сравняются по уровню развития. Убедившись, что шторм нам больше не угрожает, я занялся восстановлением плота, по крайней мере насколько мог. Теперь мы плавали на треугольном обломке, который нет-нет, дочерпал воду. Не хватало плавучести, чтобы удерживать нас двоих над поверхностью воды. К сожалению, это был малый обломок, более крупный унесло, и я даже не видел, куда. «Еды?» – спросил я спустя какое-то время. Милли хотела отказаться, но в итоге кивнула, и я занялся готовкой. Теперь это делать было гораздо сложнее, но мне удалось подогреть кое-что из остатков на неком подобии костра, который я всеми силами оберегал от воды. После горячей пищи девушке явно стало немного получше. «Знаешь, я раньше мечтала о приключениях», – внезапно заговорила она, – «о том, что буду странствовать, сражаться с сектантами и чудовищами. Мой учитель уверяла, что даже с моими меридианами можно быть сильным воином, ведь заклинателям важны лишь знания и размер сосредоточия. И я верила, что если окажусь в сложной ситуации, то справлюсь со всем, что бросит против меня мир, а в итоге я просто бесполезна. Та тварь утаскивала меня на дно, и я совершенно ничего не могла сделать. Если бы не ты, я бы уже была мертва». Милли пыталась сдержать плач, но изредка всхлипывала. «А теперь», — продолжила она после короткой паузы, — «ты снова меня спас. Это проклятая буря, она, это именно то, против чего и учат сражаться таких, как мы. Заклинатели учатся, как противостоять подобным тварям, против которых бессильны обычные воины. Понимаешь, это я должна была тебя спасти из нее, я, а в итоге первая же поддалась этой темной магии, и ты смог сбросить наваждение духов, а я нет». Она замолчала, стыдливо опустив взгляд. «Ох, теперь понимаешь, как я себя чувствую, слабой и беспомощной, способной лишь на то, чтобы раздвинуть ноги перед мужчиной. Мы те, кто мы есть, да». «Что?» Я удивленно воззрился на нее. Слишком внезапным для меня прозвучал этот вопрос. «Я должна была стать женой мужчины из клана Саттен. Это очень крупный и влиятельный клан, если ты не знаешь, ничуть не меньше, чем мой. Политический брак, в котором мое слово мало что значит. Я не собиралась просто быть вещью, Натаниэль. Не хотела, как моя старшая сестра, сидеть во дворце с пузом, нося под сердцем очередного ребенка от мужчины, которого не люблю. Все говорили, что с моим меридианами я больше ни на что не годна, но я не собиралась принимать эту судьбу. Я смогла уговорить лорда удачи взять меня в ученицы, и моей семье пришлось смириться с тем, что брак откладывается на неопределенный срок. Я была лучшей из учениц лорда удачи, терпела презрение менее талантливых учеников и шла вперед с гордо поднятой головой. И ради чего все это? Она вновь расплакалась, а я вздохнул и отвел взгляд в сторону. Думаю, стоит ее как-нибудь поддержать, но я в этом не силен. Да и на самом деле меня не слишком тронула эта история. Мир жесток, он частенько макает тебя головой в дерьмо, и ты либо расслабляешься и даешь ему тебя утопить, либо встаешь, вытираешься и идешь дальше. «Ты нас спасла», — сказал я ей. «Что, когда мы падали с корабля, ты остановила падение своей магией? Это ерунда». «Да, ерунда», — кивнул я, и она тут же дернула щекой, как от легкой пощечины. Видимо, ожидала, что после этого я начну убеждать ее, какая она молодец. Но нет, сюсюкаться с ней не собирался. У меня был другой план, не такой хороший, но мы бы выжили и даже особо не поранились. Твоя проблема совсем не в том, что ты бесполезна. Твоя проблема в том, что ты не умеешь выживать и приспосабливаться. Ты слишком изнежена, пока ситуация для тебя комфортна, ты можешь выдавать какие-то результаты. На корабле ты неплохо билась с жуками, лучше, чем большая часть воинов. Потому что ты давал мне время подготовиться, мрачно припомнила она. Да, что лишь подтверждает мои слова. Кинси почти всегда рядом, прикроет, даст тебе столько времени, сколько необходимо. Милли невольно кивнула, соглашаясь со сказанным, и от этого ей было еще больнее. Жизнь макнула тебя головой в дерьмо, в твою слабость, и поверь моему опыту, она очень любит так делать, особенно если ты начинаешь идти против течения. Твоя проблема не в бесполезности, она в том, что без человека, который подставит плечо, ты не способна стоять самостоятельно. И когда это верный телохранитель, или преданный слуга, ты чувствуешь себя нормально, ведь на них можно положиться, можно довериться, они в какой-то мере продолжение тебя самой. Но я не слуга. Ты понимаешь, что я могу бросить тебя в любой момент, и тогда ты не сможешь стоять, не сможешь делать хоть что-то. И что же мне делать? Возвращайся домой, пожал я плечами. Говори родителям, что была дурой, выходи замуж, рожай детей, ублажай мужа. Я замолчал, видя, как потух ее взгляд. Она уставилась перед собой, не моргая. Так прошла минута, другая. А есть другие варианты? Для меня этот путь равносилен смерти. Есть. Он просто вместе с этим сложен. Ты просто встаешь и идешь дальше, как можешь, спотыкаясь, окунаясь головой в дерьмо снова и снова, пока твои ноги наконец не начнут тебя держать. Беспомощность не порок. Все мы бываем беспомощными. Порок – принять это как данность и ничего не делать. Я поняла. Милли вытерла слезы и сбросила одеяло. Мгновение равнодушно смотрела на обнаженное тело, после чего стала доставать одну за другой вещи из пространственного кольца. Штаны, рубашку. А затем достала шелковую нить и рыболовный крюк, который я сделал для рыбной ловли. «Что ты делаешь? Поймаю нам рыбу на ужин. Буду делать, что могу, и учиться тому, что не могу». Я сдержанно улыбнулся. Все-таки она не совсем безнадежна. Но долго ей ловить рыбу не пришлось, потому что не прошло и получаса, как вдали показались едва заметные очертания корабля, не воздушного, обычного. «Какие шансы, что это за тобой?» – спросил я, пытаясь понять, что за корабль. Он был очень далеко, но учитывая, как его хорошо видно, крупный. Жаль, не пойму, торговый или военный. Нет, это не союзники, это одна из демонических сект, гончие Ваддера. Как поняла, черный флаг с псиной головой – это их герб. Вот как, думаю, я могу нас скрыть, предложила девушка. Они пройдут мимо и не заметят нас. Нет, незачем. Что, это рискованно. Они не посмотрят, что мы вольные. Меня скорее всего используют как заложника для выкупа, а тебя зависит от дома. Если дом не выплатит выкуп, то убьют. Впрочем, даже если выплатит, все равно убьют. Думаю, мой дом вполне может выкупить и тебя, если я попрошу. Это все не важно. Не понимаю. Я не собираюсь им сдаваться. Я собираюсь захватить их корабль. Глава 7. Сектантский корабль – самое то, чтобы снять напряжение. Вряд ли там будет кто-то достаточно сильный, скорее всего 8-7 ступень, и то в лучшем случае. А даже если будет кто-то выше, у меня еще осталось достаточно кровавых пилюль, рассчитанных на 6-ю ступень. Девушка странно на меня посмотрела, вздохнула, после чего тряхнула головой и на время словно вновь стала прежней собой, знатной дамой из дома Сен. «Натаниэль, послушай, я понимаю, что ты достаточно сильный воин, но нужно здраво оценивать свои силы. Я более чем здраво оцениваю силы», — не согласился с ней. «Мне так не кажется», — возразила девушка. «Мы поступим иначе». Я вопросительно вскинул бровь. «Я попробую с ними договориться», — пояснила Милли. «Я не так уж много знаю о секте гончих Ваддера, но они вроде бы не окружены репутацией безумцев и мясников. Еще минуту назад ты говорила, что нас возьмут в заложники, а меня убьют», — напомнил я. «Этот вариант я не исключаю. С демоническими практиками никогда и ни в чем нельзя быть уверенным. Очень многое зависит от того, кто стоит во главе. Есть практичные люди, которые ищут выгоду, и с такими легко договориться. А есть алчущие крови и силы маньяки. Таких лучше обходить стороной, или убивать на месте, или так», — нехотя согласилась Милли. «Хотя я не очень люблю насилие, но понимаю, что с некоторыми людьми иначе нельзя. В любом случае, я считаю, что нам стоит вначале попробовать договориться. Представимся знатными торговцами. Я буду Милин Сен, из побочной ветви дома Сен. Милин», — усмехнулся я, целую букву добавила. «Думаешь, они купятся?» «Могут. Вряд ли у них есть проверяющие артефакты, так что скорее всего просто увидят метку дома, и этого хватит». «Почему просто не представишься собой?» «Потому что Милин Сен из побочной ветви, это девушка из знатного дома, но не обладающая большой политической властью. Ее удел быть вассалом старшего рода, и ее нельзя использовать для давления на старший род, но поскольку род большой и знатный, деньги у нас есть, и мы способны отплатить за спасение. Я предложу им аванс, достаточно крупный, чтобы заинтересовать, но не такой, чтобы убить за него и выкинуть в море. К примеру, 2000 небесных спиров, и еще 50, когда нас доставят в ближайший порт, где есть один из банков лорда богатства. «А я кто?» – спросил я. «Ты будешь моим слугой, женихом». «Женихом, а не слишком ли это? Слугу могут убить, потому что он балласт. Если твой план сработает, и нас примут как гостей и доставят до берега, то мне придется быть грушей для битья». «С чего ты взял?» «С того, что это сектанты, озлобленные изгои. Тебя они, может, и не тронут, а вот безродного слугу, да я стану для них отрадой, человеком, над которым можно насмехаться, издеваться или вообще убить. И прости, но ради того, чтобы ты добралась до берега с комфортом, я не собираюсь этого терпеть. Просто прирежу ублюдков». «Ладно, женихом», — Милли сделала глубокий вдох. «Скажем, что ты крупный землевладелец из шестого витка, что у тебя огромные участки земли, но нехватка финансирования. Вот поэтому твоя семья и решила договориться о браке с моей, и она начала расписывать детали, очень много деталей, вплоть до того, как мы познакомились, что я подарил ей на нашу помолвку и все в таком духе». «Милли, остановись, Милин», — напомнила она. «Что такое? Ты перебарщиваешь. В смысле, ты правда думаешь, что я все это запомню? Ты расписала все так, словно это было на самом деле. Потому и расписала. Легенда должна быть правдоподобной», — с важным видом заявила она, а я вновь отметил, что с появлением людей девушка словно ожила, перестала ныть и ненавидеть собственное бессилие, а занялась тем, что у нее получалось даже слишком хорошо. «Не настолько же. Судно сектантов тем временем нас заметило и изменило курс. Было бы забавно, если бы они просто прошли мимо нас, проигнорировав, пока Милли все это придумывала. Сам по себе корабль был не таким большим, как воздушное судно дома Сен, длинный 200 метров и шириной около 10. По беглым прикидкам команды должно быть не так много, человек 50 может. Пока мы ожидали их прибытия, девушка вновь успела переодеться, сменив рубашку и штаны на более подходящие даме из знатного рода Ханьфу, причем подбирала его со знанием дела, чтобы качество было достаточным для понимания статуса, но при этом не слишком дорогим. Это ханьфу соответствует столичной моде 5-летней давности. Оно покажет, что с одной стороны у меня есть деньги, а с другой я не настолько богата, чтобы скупать наряды каждый сезон. Вряд ли сектанты разбираются в моде небесной столицы, вздохнул я и заработал недовольный взгляд. Приятно было видеть ее такой, разбитая Милли, то еще зрелище. Меня она тоже заставила переодеться, но по ее словам, мужчинам в плане нарядов проще. И вот корабль оказался совсем близко, нас разделяло каких-то пару сотен метров. Мы уже без труда могли разглядеть людей, с интересом рассматривающих нас. Женщин среди них я не заметил, в основном мужчины средних лет, да и возвышение на первый взгляд совсем печальное. Там хватало тех, кто вообще не создал сосредоточие, а воинов более высокого возвышения можно было пересчитать по пальцам. В план Милли я не верил. Сектанты, они везде сектанты. Я гораздо больше поверю, что меня убьют, а ее изнасилуют и потребуют выкуп, а когда его получат, все равно убьют, чем в то, что с нами будут обращаться как с гостями и доставят на берег в целости и сохранности. Но я решил довериться девушке и посмотреть, как пойдет. Устроить резню успею в любой момент. Милли тем временем приветливо им махала руками, всем своим видом показывая радость, а когда они подошли достаточно близко, я подхватил ее на руки и в два прыжка оказался на борту, заставив сектантов расступиться. Ох, хвала лордам! Картинно вздохнула девушка, как только ее босые ноги ступили на палубу. Мы уже было подумали, что обречены. Это буря, это страшная буря. Сектанты тем временем взяли нас в кольцо, и кое-кто из них явно нервничал, поглаживая рукоять меча на поясе. На меня смотрели с опаской, видели, как легко я запрыгнул на борт. Специально это сделал, чтобы показать, что воин, владеющий техниками, а вот на мою спутницу смотрели именно так, как я и думал, как голодные шакалы на сочный кусок мяса. «Разойдись», — приказал кто-то, и вперед вышел перекошенный мужчина. Его правая рука была крупной и мощной, а левая напротив тонкой, как тростинка. Лицо тоже неприятное, с орлиными глазами, длинным носом, а рот был полон острых зубов. Еще один человек, пошедший по демоническому пути и получивший искажение тела, напомнил мне четырехрукого демонического мастера, с которым я бился во время экзамена. «Вы только посмотрите, кого к нам духи бури занесли, какой прелестный цветок!» Он попытался ухватить Милли за подбородок тощей рукой, но девушка отшатнулась, не позволив ему. «Как невежливо!» — цокнул он языком и покачал головой. «Подойди, женщина, хочу тебя получше рассмотреть, зрение у меня уже не то, да и пощупать тоже нужно». Послышался чей-то возглас из команды, и капитан согласно усмехнулся. «Подойди», его голос стал тверже. Он шагнул вперед гораздо увереннее, с явным намерением схватить ее снова, и у него это почти получилось. Вмешался я, используя технику шагов, оказался рядом с ними и перехватил его руку. «Думаю, даме не хочется, чтобы ее трогали», сказал я. «Какой борзый щенок», осклабился воин, и тут же обдал меня своей силой, видимо собираясь произвести впечатление. Я специально себя ограничил, сделал так, чтобы ощущался ступенью эдак девятой. Он же, судя по силам, был примерно мастером седьмой, может перешел на шестую. В любом случае, буквальной разницы у нас всего пара шагов, что полностью нивелировалось моими двумя закалками. Он вырвал руку и резко отступил, почувствовал угрозу, исходящую от меня. Я смотрел ему в глаза и едва сдерживал улыбку. Пусть только даст мне повод, лорды, пусть он даст мне повод. Господа, прошу, в насилии нет нужды, поспешила вмешаться Милли. Я Милин Сен из младшей ветви дома Сен. Мы с моим женихом, она демонстративно взяла меня за запястье, показывая окружающим, о ком именно идет речь. Попали в бурю и чудом выжили. Мы очень благодарны вам всем за спасение. Моя семья щедро отблагодарит секту гончих Ваддара за помощь. Упоминание семьи Сен произвело впечатление. Многие переглянулись, а воин, что видимо был тут капитаном, раздраженно дернул щекой. Его это известие не очень порадовало, да и воинственность как ветром сдуло. Секте очень не хотелось связываться со знатным домом из небесной столицы. Все мои надежды на хорошую битву были смыты. Печально. Ладно, еще не вечер. Это вам не говорит костяной палач. Разумом-то я понимаю, что путь Милли лучше. Нас привезут куда нужно, и при этом я не стану врагом целой секте, а с другой стороны, эти полторы недели на плоту заставляли меня чувствовать, что я ржавею, что я мог потратить время на оттачивание стиля, освоение новых боевых техник, а вместо этого учился ходить по воде. После того, как девушку чуть не утопил морской зверь, я всерьез обдумывал вариант охоты. Пустить себе кровь и посмотреть, подтянутся ли хищники. Останавливало лишь то, что явиться могут твари гораздо более сильные, и драться с ними придется на их территории. Будь я один, рискнул бы, но с девушкой, дурости ненужный риск. «Кажется, госпожа не совсем понимает, с кем разговаривает», — сказал нам капитан. «Вы правы, мы секта гончих Ваддара, демоническая секта. Я прекрасно осведомлена, кто вы, вряд ли так было на самом деле. Судя по тому, что она сказала, кроме названия она толком о них ничего не знала. Вы пираты, но также я понимаю, что пираты зачастую люди меркантильные и рациональные. Полагаю, что вы не просто так шли за бурей, вы искали останки судов. А, так они падальщики. Зачем нападать на корабли и терять людей, если можно просто идти за бурей и собирать урожай? Даже если корабль торговцев, пройдя через бурю, уцелеет, то экипаж будет уставшим, потрепанным, и их можно легко ограбить без потерь. «Отвезите нас в ближайший порт», — продолжила Милли, — «и я заплачу вам 50 тысяч небесных спиров как награду за наше спасение». «Щедрое предложение», — хмыкнул капитан. Он раздумывал, стоит ли во все это ввязываться. «Не ведитесь, капитан», — рядом с ним появилась женщина. Немолодая, некрасивая, с вздернутой верхней губой и неприятным колючим взглядом. Она была высокой, даже чересчур выше меня почти на голову, и болезненно худой. Но обманываться не стоило, она была такой же сильной, как и капитан. Это Милли Сен, и она не из младшей ветви. Это правящий дом. О, лицо капитана просияло. Ага, недобро улыбнулась женщина. С ней обычно ходит рослый мрачный тип в маске. Кинси. Сейчас с ней его нет. Возможно, сгинул в буре, так что нам повезло. Уверена, что это она. Да, одежка не по статусу, да и косметику море смыло, но готова поставить месячное жалование, что это она. Владыка будет доволен, если мы ее принесем. Правящий дом Сен, это действительно тянет на большие деньги. Прости, малышка, но ничего не выйдет. Я могу заплатить миллион. Миллион небесных спиров, если вы доставите нас в порт. Нет. Покачала головой женщина. Если владыка узнает, что в наших руках была такая добыча, и мы ее просто отпустили, не сносить нам головы. Толку от твоих спиров, если он заполучит наши сердца и души, не сопротивляйся, сказал ей капитан. И тогда проведешь это плавание с комфортом, и может мы даже пощадим твоего жениха. Милли побледнела и виновато посмотрела на меня. Ладно, я сделал глубокий вдох, ухмыльнулся и призвал Рихар. Милли же временно отдал Зергул. Ради госпожи из дома Сен, которая так не хочет кровопролития, я так и быть дам вам шанс. Примите ее условия. Первые условия. Или что? С вызовом спросила женщина, обдав меня своей жаждой крови. Или я вас всех прикончу, буднично ответил я. Видимо, вы и так сдохнете. Вопрос лишь в том, случится это сейчас, или когда-то потом. Решайте, иначе я решу за вас. Глава 8. Один против десятков. Не самый оптимальный расклад, учитывая, что командиры по возвышению немного превосходят меня, но и не самый проигрышный. Я стал сильнее, мне доступно больше техник, а слабаки, которых тут большинство, могут лишь выиграть время для более сильных воинов. Они уверены в себе, их больше, да и наше возвышение воспринимается не слишком высоким. Девушка ощущается слабее из-за девиации меридиан. Впрочем, еще неизвестно, как она себя покажет в бою с людьми. Одно дело – уничтожать жуков, а другое – пустить кровь своему сородичу. Во всей этой ситуации меня напрягало только две вещи. Первое – я не могу убить всех. В идеале нужно оставить половину команды, потому что уже по конструкции судна ясно, что на ветер они полагаются далеко не всегда, и зачастую используют весла, а на веслах кто-то должен быть. Второе – нельзя использовать сильные техники. Я могу повредить корабль, и тогда во всей этой битве не будет никакого смысла. Действуем по плану, бросил я Милли и даже не глядя ощутил ее неодобрение. Она выхватила амулет из пространственного кармана, и вокруг нее тут же вспыхнул барьер стихии земли. Очень прочный, способный выдержать сильные техники, но под ним она не могла ни сражаться, ни передвигаться. Самое то, чтобы не мешаться под ногами. Кстати о ногах, а ведь они гребцам не очень-то и нужны. Сектанты атаковали первыми, стоило девушке укрыться панцирем. Женщина-сектантка вскинула руки, и на меня обрушился целый дождь из воздушных игл, которые при этом еще и самонаведением обладали. Бросился к простым воинам, увернулся от меча, летящего в голову, и одновременно ухватил воина за ворот и швырнул себе за спину. Иглы проткнули его насквозь и омытые кровью продолжили путь. А во, сильная техника, видимо, даже слабые барьеры пробить может. Второй сектант атаковал справа, наши мечи столкнулись, но вот силы оказались неравными, и того отбросило в товарищей, отчего сразу четверо оказались повалены на палубу. Тем временем иглы продолжили свой путь, еще десяток ударили в барьер Милли, но тот выдержал. И вот я уже оказался очень близко к лидерам сектантов, и тогда в дело вступил капитан. Он отвел массивную руку назад, а затем ударил прямым. Чувство опасности заставило резко рухнуть вниз, и над головой прошла волна огромной мощи. Попал бы под нее, Возможно, даже шкура громового дракона не спасла. Одного из своих, оказавшихся на пути, разорвало на куски, а другие, оказавшиеся неподалеку, в ужасе отшатнулись. «Стареешь», — буркнула женщина, а капитан недовольно дернул щекой, разминая крупную конечность. Раньше дробящему кулаку второй удар не требовался. Тем временем меня настигли иглы, а я уже устал убегать. Янтарная техника демонического меча. 1000 порезов. Я рассек каждую из них и демонстративно взмахнул мечом, показывая, что эти трюки для меня ничто. «Это все?» — спросил я у них. «Вот же надменный щенок», — осклабился капитан, рванул вперед, используя технику шагов, и обрушился на меня сверху. Одновременно с этим женщина создала новые иглы, что ударили с двух сторон, не давая мне убежать. Пришлось принимать его кулак на жесткий блок, одновременно активируя шкуру громового дракона. От удара мой панцирь вспыхнул, но выдержал, а ударная волна разошлась во все стороны, отчего корабль просел в воду чуть ли не до самой палубы. С боков хлынула вода, но затем нас как пробку вытолкнуло наверх. Оттолкнув демонического воина и заставив его потерять равновесие, что есть силы, вмазал в уродливую харю. Будь он послабее, кулак бы проломил череп, а так сломал нос и выбил один зуб. Того отбросило, но он быстро, сплевывая кровь, поднялся. Опять иглы, причем их было гораздо больше. Видимо, все это время женщина копила силы для техники. Сейчас их было по меньшей мере сотни. Они закружились вокруг меня, а затем резко устремились в центр. Вспышка грома. Грубо говоря, это не было техникой, скорее тем, что я сделал во время танца духов в проклятой буре. Выпустил стихийную энергию из тела, поражая воздушные иглы электрическим разрядом и заставляя технику потерять стабильность. Тем временем сектанты отчаянно пытались пробить технику Мили. Она морщилась, удерживая концентрацию на барьере, но это сложно, когда по нему лупит пятерка мужчин оружейными техниками.